Глава 14. Я направилась к двери, посмотрела в глазок, убедилась, что на крыльце никого нет. Одела куртку и юбки, в которых ходила на лыжах, и поспешила на двор. Подошла к калитке и открыла ее. У ворот стояли две девушки. Одна блондинка в шубе из рыси, вторая в спортивной куртке. Обе в обтягивающих джинсах и модных сапожках. Ухоженные волосы по плечам и умелый макияж показались мне странными для этого захолустья. За девушками простиралась заснеженная змейка зимней дороги. «О, привет!» — сказала брюнетка в спортивной куртке, подходя ближе. «Захар дома? У нас машина завязла в снегу». Я не успела ответить, потому что вторая изобразила на лице кислую мину и фыркнула. «Что ты с ней разговариваешь, Аня?» Она почти оттолкнула меня и зашла в широкую калитку. Я была вынуждена посторониться. «Пошли! Нечего домработнице рассказывать, что у нас произошло». Вторая девушка также быстро прошла мимо меня во двор, и они уверенно направились к дому. Похоже, они знали, куда идти, и, видимо, раньше здесь бывали. Немного опешив от их поведения, я закрыла калитку и пошла за ними в дом. Не знала, стоит ли объяснять им, что я не домработница, а только временно здесь. Или наплевать. Возможно, они только на минутку заехали к Захару. И мой вид в простой куртке, спортивном костюме и угах заставил их думать, что здесь работаю. Когда я вошла в дом, также закрыв дверь, блондинка в рысе уже недовольно оглядела меня и командным тоном приказала: «Позови Захара Александровича побыстрее. И чай приготовь, мы замерзли». «Кира, давай спокойно, а без наездов», — попросила вторая, которую звали Аней. Уже снимая сапожки и куртку, она обратилась ко мне. «Девушка, Захар дома? Как ваше имя?» «Дома», — кивнула я. Аня показалась мне подобрее, потому решила ответить именно ей. «Он чистит снег во дворе, я сейчас позову его. Я Таня». «А куда делся Олег?» «Шофер. Почему он не чистит дорожки?» Продолжала допрос блондинка, расстегивая свою дорогую шубку и проходя в гостиную. Она по-свойски уселась в кресло и тут же выдала в мою сторону. «Иди, зови Захара. Чего тормозишь?» «Я не домработница, и не надо со мной так разговаривать», — ответила я спокойно, прищурившись. Так и хотелось ответить ей грубо, ей подстать, но я знала этот тип людей. Она полезет в бутылку, и мы точно поругаемся, а конфликтных людей я не любила. «А кто?» — удивленно спросила Анна. «Я — гостья Захара», — ответила я с достоинством королевы и, медленно развернувшись, направилась через коридор в сторону хозяйственного помещения. Через бойлерную был проход в гараж, а затем на улицу. Краем уха услышала, как блондинка громко сказала своей подруге: «Ты что веришь, что эта серая мышь — гостья? Барс точно не мог ее захотеть. У него другой уровень». Дальше я слушать даже не стала. Какой там у него уровень, мне было все равно. Это он меня украл, не я. И лапал на свадьбе он меня, и сегодня целовал. Да, в щеку, но точно не по-братски. Я же не идиотка и видела, что нравлюсь ему, как девушка. Его взгляд был слишком красноречив. Так что чего он там не мог захотеть, не знаю. Блондинка явно ошиблась насчет Захара. Уже выходя на улицу и оглядываясь, я подумала о том, что прозвище «Барс», которым назвала его блондинка, довольно интересное. Может, оно как-то связано со снежными барсами, за которыми он приглядывал. Захара я нашла у скважины, где он уже прочистил дорожку. Услышав имена приехавших девушек, он оставил лопату и удивленно спросил: «Они что, всей компашкой заявились? Их только двое, у них с машиной что-то, они пешком пришли. Из Москвы, что ли?» Усмехнулся он и пошел в дом. «Почему из Москвы?» — спросила я, семеня за ним. «Шутка, Танюш», — обернулся он ко мне. «Это мои подруги из Москвы, наверняка они приехали со своими мужьями». Мы уже вошли в дом, прошли до гостиной. Едва увидев Захара, блондинка резко вскочила на ноги и подошла к нему. Поцеловала его в щеку два раза на европейский манер и кокетливо сказала: «Привет, дорогой. 100 лет не виделись». «Два месяца, Кира», — усмехнулся Захар. «Где ваши благоверные? В машине застряли?» — Таня сказала. «Ага, нас за тобой послали», — закивала Кира и как-то криво косясь на меня. Я стояла в стороне и делала вид, что рассматриваю вазу. Но хотела понять, когда эти девицы уедут. Они мне не нравились. Саша с Павликом на дороге пытаются машину вытащить из сугроба. Она завязла, — объяснила Анна. «Я им говорила в аэропорту внедорожник в аренду брать. Но они же не слушают. Попонтоваться хотели», — «Ладно, понял. Сейчас заведу, съезжу за ними. Дёрную сугроба». Кивнул Захар, ища на столе ключи от машины. И, словно опомнившись, спросил. «А вы чего это вдруг приехали, даже не позвонили?» «Решили устроить тебе сюрприз, ну, неожиданно чтобы». «Довольно», — заявила Кира. «Будем вместе справлять Новый год. Здесь, у тебя, в коттедже». Услышав это заявление высокомерной блондинки, я помрачнела. До Нового года оставалось еще 3 дня. И что же все это время они будут жить здесь? Я точно этого не хотела. Мне эти девушки не понравились с первого взгляда. Вот бывает так. Вроде бы ничего тебе человек плохого не сделал, а все равно неприятен тебе и все. Это я чувствовала сейчас, глядя на подружек Захара. «Надо же!» Хмыкнул он, уже натягивая короткую куртку. «Это я придумала. Помнишь, как раньше мы вшестером часто балагурили до утра?» Продолжала, довольно улыбаясь Кира. «Весело будет. Как тебе мой сюрприз?» «Честно?» Захар обернулся к ней и прошелся по Кире взглядом. Она кивнула. «Глупый сюрприз. Предупреждать надо. Может, у меня другие планы на Новый год. И в компаниях я не нуждаюсь». Он быстро окатил взором меня и тут же отвернулся. Но я как будто прочитала его мысли. Похоже, он хотел провести Новый год только со мной. «Чего ты такой злой?» — надула губы блондинка. «Мы же приехали уже, потому и не буду выгонять». Буркнул он недовольно и вышел на улицу.